и был вне себя от радости, что, наконец, достигнет своей цели. В этот раз ничто, казалось, не могло помешать ему. Он видел около себя владелицу Дальмонтского замка и прекрасную Марию, и мог, наконец, удовлетворить свою страсть. Долго все попытки и планы были напрасны, но они, вместо того, чтобы лишить его присутствия духа, делали желания его более зверскими. Жозе, этот страшный злодей, устранивший своего родного брата, чтобы беспрепятственно удовлетворить свои скотские страсти и совершить свою дьявольскую месть, действительно был близок к достижению своей цели. Франциско как бы не существовало. Мария и Энрико без всякой защиты были в его руках среди глубокой ночи. Глаза монаха заблистали, лицо его исказилось, дрожащие руки протянулись уже к Энрике, которую он решился убить на месте. Для приведения в исполнение своего гнусного намерения ему оставалась еще прекрасная Мария. Не обращая внимания на крик и ужас этих беззащитных женщин, он с хриплым хохотом подошел к ним. Энрико упала на колени. Мария в первую минуту хотела бежать, но, увидев, что мать ее осталась, немедля вернулась к ней. С невыразимым ужасом на лице она, дрожащую рукою, обвела шею матери, а другой защищалась от Жозе. «Сжалься!» — шептала Энрико. «Зачем ты нас преследуешь?» В ту минуту, как Жозе хотел броситься на беззащитных, стоявших перед ним на коленях женщин, ему послышались шаги. Вероятно, крик Марии о помощи был где-нибудь услышан. Он стал прислушиваться, оглядываться во все стороны, но животное желание сделало его глухим и слепым. Жозе судорожно обнял рукою прелестный стан Марии со страшной силой, притянул к себе тщетно оборонявшуюся девушку. Глаза его дико заблистали, бледные губы его, видневшиеся из-под рыжей бороды, дрожали и судорожно сжимались. Он прижал несчастную жертву к груди. Видя Марию в руках злодея, Энрико вскочила и бросилась спасать свою дочь. Жозе обнажил свой меч, чтобы вонзить его в грудь Энрике. Все это было делом нескольких секунд. Жозе не успел замахнуться, как Мария пронзительно вскрикнула, зовя на помощь. Жозе почувствовал, как его кто-то схватил сзади. Это было сделано так неожиданно, что оружие, направленное против Энрике, опасно ранило его самого. Он вскрикнул от ярости, увидев подле себя ненавистного ему цыгана. «Аццо!» — прошептала Энрико, не будучи в состоянии даже пошевелиться, между тем, как Мария, вырвавшись из рук Жозе, без чувств упала на землю. «Бегите!» — приказал им цыган. «Умоляю вас, бегите, позвольте мне вступить с этим злодеем в борьбу, в которой ему будет конец». Энрико в страхе и ужасе подняла Марию. Чем могла она в эту минуту помочь своему избавителю? Ей надо было повиноваться отцу. Она понесла на руках дочь, которая не была в состоянии идти сама. «Скорее в замок», — шептала Энрико, — «надо послать кого-нибудь на помощь отцу. Пресвятая Дева, помоги ему!» Собравшись силами, Жозе освободился из рук цыгана, который на этот раз не хотел упустить свою добычу. С яростью кинулся он на своего неприятеля. Борьба была не на жизнь, а на смерть. Но Жозе почувствовал, что враг гораздо ловчее и сильнее его. Аццо всегда очень ловко избегал ударов. И, наконец, так сильно сжал ему горло, что злодей Санта-Мадре захрипел. Несмотря на это, Жозе, собрав остатки сил, с яростью замахнулся на него своим оружием, и Атсо стоило много трудов защищаться левой рукой от ударов врага, а правой сжимать ему горло.